«Выходит, балерины хуже писательниц?» — опять улыбнулась Элоиза. «Гораздо хуже. Ты, по крайней мере, не жаловалась денно и ночно на боль в ступнях и не дрожала за свои драгоценные мышцы. Вообще им лучше не дышать, чтобы, не дай бог, не травмировать себя. Как это должно быть утомительно?» Элоиза доела салат, пригубила вина и с улыбкой посмотрела на Джона. Она ценила его человеческие качества и, порой сожалея, что их брак распался, задавала себе вопрос, мог бы он сохраниться, приложи она к этому больше усилий. Однако Элоиза была достаточно умной, чтобы понимать, что семейная жизнь не ее поприще. Для работы ей требовалось одиночество, в то время как Джон всегда стремился быть женатым и иметь детей. «Мне все же не кажется, что она для тебя окончательный вариант. Мне тоже. Но потребовалось некоторое время, прежде чем я это понял. Вообще людей, которые бы меня интересовали, вокруг крайне мало. Большинство или недостаточно умны, или недостаточно приятны, или кроме себя ни о ком больше не заботятся». Джон поймал себя на том, что невольно пожаловался на Сашу. С момента возвращения из Парижа он проявлял к ней гораздо меньше интереса. «А как насчет тебя? Сказочный принц на горизонте не появился?» Элоиза непринужденно улыбнулась и, помахав знакомому издателю, ответила: «У меня на это нет времени. Пока все без перемен. Трудно сочетать карьеру и личную жизнь. Но можно, если захотеть. Наверное, я не хочу. Она всегда была с ним честна. Наверное, я не хочу больше, чем имею. Мне хватает моей пишущей машинки и стареньких халатов». «Эл, это ужасно. Нельзя так себя растрачивать». «Ничего не ужасно. Мне никогда не хотелось всей этой ерунды. О детях и думать не могу без содрогания». «Почему?» Джону это казалось неправильным. Он считал, что люди должны иметь детей, и сам на протяжении 20 лет о них мечтал.